354. С нашей точки зрения, всякое вивисекционное действие над сердцем недопустимо. Да, оно и почти невозможно, так же, как в живом организме отыскивать ринксе. Но на развитии сердца можно бы наблюдать многие психофизиологические проявления. Так огненное сердце на ткани верхней дает светлое пятно, увеличивающееся при нарастании огня до цвета почти белого. Древние называли эти явления пеплом священным. Это не будет иметь ничего общего с расширением сердца, но скорее с утончением. Также можно понять, почему невозможно сравнивать опыт над сердцем животных с сердцем человека. Если сердце — человеческое престол сознания, то, конечно, животное сердце должно в некоторых функциях отличаться. К тому же насилование деятельности сердца после выделения тонкого тела было бы настоящим преступлением. Каждое искусственное биение сердца будет привлекать тонкое тело и создавать недопустимый акт разложения и мучения.